Мне сказали, что он живет теперь в Эстергаде, номер такой-то. Я немедленно отправился его отыскивать. Я обшарил весь дом. Сбирался по лестницам во все этажи, но его сыскать не удалось. Наконец, потеряв всякую надежду, я уже намеревался спуститься вниз, как вдруг слух мой был приятно поражен тихим мелодичным женским голосом. «Итак, в понедельник, в час дня на выставке. В это время как раз никого не будет дома, и я могу уйти». Разумеется, приглашение это относилось не ко мне, а к молодому человеку, который... Раз, два, три выскочил за дверь так быстро, что не только ноги, но и глаза мои не могли догнать его. Ну, домик, нечего сказать, хоть бы газ горел на лестнице. Я бы, по крайней мере, мог увидать, стоит ли быть таким аккуратным. Впрочем, будь здесь газ, я бы, пожалуй, ничего не услыхал. Все существующее разумно. Я был и буду оптимистом. Однако как же я ее узнаю? На выставке ведь тысячи молоденьких девушек. Сяду тут в первой комнате напротив входа. Теперь ровно 1:45. Таинственная героиня, желаю вам, чтобы ваш избранник был во всех отношениях так же аккуратен, как ваш покорный слуга. Впрочем, может быть, и вы сами не пожелали бы этого, ведь он, пожалуй, мог бы попасть иногда в не совсем урочный час. Как вам угодно, я ничего против этого не имею. Очаровательная волшебница, фея или ведьма, пусть рассеется туман твоих чар. Ты верно уже здесь, но пока еще невидима для меня». Явись же, не откройся сама, иначе какое чудо может не указать тебя? А может, статься тут не она одна? Кто знает, сколько еще девушек забрались сюда с таким же прекрасным намерением? Намерение человека вообще трудно предвидеть, даже когда он идет на выставку. Вот у дверей появляется молодая девушка. Господи, как она стремительно бежит! Точно дурная совесть за грешником. Она забывает даже вручить входной билет. Контролер останавливает ее, и что у нее за спешка? Это, наверное, она. Чему такая неумеренная горячность? Ведь еще рано. Подумайте, вас ожидает свидание с любимым человеком. Разве не нужна в таком случае внимательность? Обратите внимание на свою наружность. Увы, готовясь к свиданию, такие молоденькие пылкие девушки всегда порят горячку. Она совсем растерялась. А я себе преспокойно восседаю на кресле, любуясь чудным деревенским видом. Эки бесенок. Так и летит через все комнаты. Не мешало бы хоть немного сдержать свои страстные порывы. Ну, прилично ли молодой девушке так спешить на свидание? Впрочем, наше свидание из невинных. Вообще, по мнению влюбленных, свидание — самая прекрасная минута. Мне само так ярко и живо, как будто все случилось только вчера, припоминается, с какими чувствами я мчался впервые на условленное место. Сладкое нетерпение и ожидание неизведанного еще блаженства — волновали сердце. Я подал сигнал, распахнулось окно, открылась невидимой рукой девушки калитка, и я впервые укрыл возлюбленную под моим плащом светлую лунную ночь. Но во всем этом играет, конечно, большую роль иллюзия. Посторонний же наблюдатель не всегда найдет, что влюбленные представляют в эту минуту приятное зрелище. Я сам не раз бывал свидетелем таких свиданий, когда девушка очень мила, мужчина красив, и все-таки получается крайне неприятное впечатление. Сами-то влюбленные, впрочем, находили, вероятно, свое свидание прекрасным. Нет, вот когда приобретешь некоторую опытность в делах подобного рода,